В вагончике тепло, светло и даже как-то уютно, невзирая на лаконичное убранство. Т-образный сабдеповский стол под добротным желтым лаком. Несколько деревянных стульев явно гарнитурного происхождения, приспособленный под чайный столик кургузый сейф, напоминающий Деркулову почему-то задницу бегемота, да масляный радиатор в углу. Все дело, скорее всего, было в столь узнаваемых кухонных обоях, в мелкий сиренево-розовый цветочек, и в откровенных до примитива занавесочках, в такой же ситец-пеструшку. Даже отсвечивающий благородным титаном ноутбук на столе и присутствие двух полковников с грозными знаками военной прокуратуры не могли заглушить неистребимого бабского обустройства, оставшегося от прежних хозяев походного кабинета. Вне всяких сомнений, только что закончился непростой разговор. Сравнительно молодой, демонстративно вышкаленный и выскобленный до свинцового блеска, статный полковник стоял у стола. Нажав пару клавиш, он короткими движениями закрыл крышку компьютера, переложил пластиковую раскладушку с бумаги в сейф, закрыл его на ключ и, сняв с гвоздя фуражку, вышел на улицу. Зажатый в трубу взгляд, рапирой прошедший сквозь Деркулова и отчетливо нервный румянец на скулах красноречиво свидетельствовали о сложной внутрикорпоративной жизни военной прокуратуры. «Садись ближе, Кирилл Аркадьевич», — густым низким голосом сказал второй. «Чайку попьем, разговоры разговаривать будем. Глядишь, до чего путного и договоримся». Деркулов, подвинув стул, сел напротив приоткрытого окна через столешницу от стула полковника. Тот же, встав, готовил чай. Охотничьим перочинником откромсал от лимона две такие дольки, что лимон укоротился ровехенько до половины, кинул по два пакета чая и по десертной ложке сахара. Залил оба стакана кипятком и, поставив их в алюминиевые чуть ли не железнодорожные подстаканники, вернулся на свое место. — Как у тебя с сигаретами? — спросил прокурор, подвигая пепельницу и закуривая сам. — Спасибо, пока есть. — Ну на, тогда, чтоб не пока. Через стол плавно переехал блок князя Владимира. Курево покрутило вдвое, отметил про себя Деркулов и, переложив подарок на боковую столешницу, полез в бушлат за своей пачкой. Полковник, внимательно изучая кончик лезвия, не убранного сразу складника, исповдаль поглядывал на своего подопечного. Деркулов, прихлебывая чай, старательно пялился в окно, за которым с интервалом в полминуты методично проплывал примкнутый штык нож караульного. По-хорошему, они походили на два платяных шкафа или несгораемых сейфа, поставленных через казенный стол друг напротив друга, разных во всем, но одинаково громоздких, тяжких, с плотными закрытыми дверцами и запертыми на секретные замки ящиками своего нутра. И обоим край, как требовался доступ к содержимому другого. Но это если по сути. Внешне они, конечно же, различались весьма существенно. Если Деркулов выглядел мужиком, которому под полтинник или около того, то полковнику Нагубнову можно было смело дать все крепкие 60. Но тут был совсем не тот возраст, когда начинаются мысли о тяге к земле, той, к которой пора привыкать, и о банальном геморрое. При своих почти 1,92 м, 1,5 центнера литого чугунном веса, он совсем не казался тучным и пожилым. Напротив, Деркулов, уступавший ему всего каких-то полголовы, да пару пудов, ощутимо чувствовал кожей присутствие рядом с собой реальной опасности. Не с точки зрения окончательного вердикта и дальнейших поворотов своей судьбы, а конкретной, неосязаемой интуитивной угрозы зверя, залегшего рядом. Как ощущение взгляда снайпера меж лопаток, как уверенное чувство заминированной тропы среди руин, как подгоняющее дыхание сидящего на хвосте спецназа. И именно поэтому Деркулов ему не верил. «Павел Андреевич, а ножик-то у вас пиндостанский», — иронично прервал затянувшееся молчание Деркулов. «Непатриотично как-то получается». «Пиндостан, пиндосия, пиндосы, жаргонны. Презрительное наименование США и американцев, распространенное среди русскоязычной, патриотически настроенной части населения постсоветских республик». «Да», — хитро улыбаясь во весь сияющий фарфором ряд, ответил он. «Говорили мне, вот из-за него, наверное, все никак на повышение не иду. Все мои однокашники давно уж как в лампасах выпендриваются. Один я по просторам старой родины кукую. Ты знаешь, расставаться жаль. Считай 20 лет, как подарили. Прирос он ко мне». Со смачным щелчком курносый клинок юркнул в латунно-деревянный гробик рукояти. И сразу, потерявшись в широкой лапе, привычно утонул в кармане. «У меня тоже один был, любитель этого дела. Этот бы оценил по-взрослому. Был, говоришь? Ну так о былом. У меня, Кирилл Аркадьевич, вот какое дело сегодня вырисовалось к тебе. Говорим мы с тобой почти неделю, а договориться толком не можем. Нет-нет, отмахнулся он от удивленного взгляда и поднятых бровей. То, что ты готов сотрудничать с главной военной прокуратурой Российской Федерации, изложить все свои воинские подвиги, как ты сам говоришь, в любой форме, вне всякого сомнения. Хорошо, но ты меня прости, Деркулов. Он немного изменил угол корпуса. Тут же навис над столом. Только я, хоть убей, меня саперной лопаткой в лоб, не приму в толк. Какого ляда тебе понадобилось заявлять о согласии на этапирование в Нюрнберг? На ненавистную Европу захотелось взглянуть, или Лавры Милошевича глаза застили? Павел Андреевич, ну к чему этот разговор? Свою позицию я вам и Анатолию Сергеевичу изложил раза по три. Добавить свыше просто нечего. Мне что вам теперь отвечать? Ничего теперь говорить не буду, начальник? Так что ли? Или как? Нагубнов уже отвалился на свой стул. Что-то его реально беспокоило. Но что именно, понять было невозможно. Явно, что источником раздражения служил вовсе не Деркулов. Ты не колотись, показания ясно дело дашь, все, никуда не денешься. Причем в последних словах явно сквозанула неприкрытая угроза. Дело в другом. За пару глотков добив свой стакан, полковник что-то досчитал в уме. И, видимо, приняв какое-то определенное решение, сказал. Пришел официальный запрос. До завтрашнего утра ответ должен уйти отправителю. Детали этой казуистики тебе Анатолий расскажет. Вопрос тут простой. Либо ты подписываешь свое согласие предстать перед трибуналом, либо нет. Если подпишешь, то обратного хода... Он хищно улыбнулся. Я имею в виду цивилизованного, сам понимаешь. Назад уже не будет. Не подпишешь, может и порешаем чего. По-семейному. «А смысл? Отпустите меня, что ли?» — насмешливо спросил Деркулов. «Да ну, понятно, куда ж тебя сердечного отпускать? Только ты не лыбся. Я еще не закончил. Кроме трибунала тебя жаждут заполучить еще пяток государств. Причем хотят, как тебе известно, весьма конкретно. Реально хотят. Повесить, наверное. Причем не факт, что за шею. И как оно пойдет на этапе, никому не известно». И ЦУР, и Польша, и Чехи с прибалтами имеют все юридические основания судить тебя, не особо оглядываясь на гуманитарное право. И между собой они договариваются быстрее, чем мы с тобой. Тут можешь не сомневаться. Ну и чего вы хотите? Не подписывать? Да вот думаю. Он оперся тяжелым взглядом собеседника. И это, прямо говоря, от тебя зависит, насколько ты действительно готов вступить в этот поход. Он опять нарос над столом. Говорю тебе, Деркулов. То, чего говорить не должен. Считай за подарок. Нам ты, по большому счету, даром не нужен. От тебя только проблемы. Тем паче после твоей озвученной в СМИ добровольной сдачи. Ты пачкаешь все, что находится рядом с тобой. Ты чума, понимаешь? Да как-то, Павел Андреевич, не отрицаю. Взгляд мужика ощутимо стал тяжелым. Так вот, я еще раз тебя прямо спрашиваю. Полковник приблизился ближе. Ты готов? «Да, я от своего не отказываюсь, пойду до конца». «Угу, и посадишь на сраку Нюрнбергский трибунал». «Крови попью как минимум, если доедешь». Полковник встал, развернулся к сейфу и включил чайник. Вероятно, он внутренне принял какое-то решение и сейчас лишь делал в голове последнюю доводку. «Международный уголовный трибунал по военным преступлениям, геноциду и преступлениям против человечности». С расстановкой, как бы взвешивая, оценивая произносимые слова, отдельный на вес и на вкус, Нагубнов дернул бровями. «Ты знаешь, Кирилл Аркадьевич, может не получиться ни подраться, ни кровушки напиться. Ты думал о таком раскладе?» «У сербов получилось, почему у нас не может?» «Дык Запад тоже учится. И что такое твое «получилось»? Нет Гааги, есть Нюрнберг. Какая, блядь, разница? Только во сто крат хуже звучит. Ты ж теперь...» Вдруг улыбнулся он. «Еще и фашист, считай!» Налив по чаю, окончательно разделавшись с лимоном, он, усевшись на место, сказал. «Ладно, подписывай. У нас есть месяц, потом будем посмотреть, что с тобой дальше делать. Тянуть все равно больше нельзя. Мы же тем временем запишем все, сверим, проверим. Похождения твои по-хорошему на год работы потянули бы». И, набрав телефонный номер, не меняя голоса, шутливым наездом сказал в трубу. «Анатолий Сергеевич, дорогой, ты где ходишь? Заждались тебя!» С формальностями покончили минут за 15. Еще час заняло ожидание, и общение с прибывшими представителями фельдъегерской службы миссии международных наблюдателей. Деркулов вновь поставил с десяток подписей и заполнил несколько формуляров. Всю официальную часть, не проронив ни слова, Павел Андреевич, обстоятельно рассевшись, словно на скамье римского форума, внимательно наблюдал за происходящим. Анатолий Сергеевич Разжогин, напротив, был деятелен, быстро безупречен в организации служебных процессов. Как выяснилось, он еще неплохо владел английским. Во всяком случае, переводчик ему не понадобился ни разу. Он же по окончании процедур оформления и сдачи документов курьером, сразу лишь по одному кивку головы шефа, начал установку аппаратуры, штатив видеокамеры света. При всей расторопности и четкости в нем проскальзывало что-то искусственное, механическое. Установив и подключив штекеры к компьютеру, он сел на свое место и замер перед своим микрофоном, взведенным курком. Вообще вся система их взаимоотношений Деркулову была решительно непонятна. На своем бурном пути ему, правда, не доводилось находиться под следствием, и с непосредственной работой правоохранителей он был знаком постольку-поскольку. Но обладая более чем богатым жизненным опытом, уж систему иерархии, и не только военной, знал досконально. Здесь же все как-то сдвинулось наперекосяк. С одной стороны, Разжогин беспрекословно делал стойку на любой жест Павла Андреевича, и тут же с филигранной точностью сию команду исполнял. Только что чаек не заваривал, да и за пивком не бегал. Лакейской угодливости и намеком не просматривалось. В то же время он ни разу не обратился к старшему ни по званию, ни по фамилии или имени-отчеству, так как это обычно принято в связке начальник-подчиненный, в армии да и где угодно. Внешне разница ощущалась намного значительней. Нагубнов смотрел на мир не суетно и внимательно, подолгу задерживая заинтересованный взгляд светлых серых глаз. Он вообще весь светился спокойствием и открытостью. И без того почти лишенной растительности, выбритой до отлива дембельской пляхи, загорелый череп и такое же гладкое лицо, с прямыми, мощными и крупными чертами. Русые негустые брови, наполовину разряженные сединой, да несколько мелких белесых шрамов. Как бы свидетельствовали о хозяине, нам скрывать нечего. Даже руки сильные и большие он почти всегда держал на виду. Единственное, что казалось неестественным, так это босяцкое положение сигары в кулачок, да хват стакана с чаем, чуть ли не сверху всей лапой, пропуская ручку ложки сквозь указательный средний палец. Анатолий Сергеевич ровно вдвое тоньше в кости и младше по возрасту, своим ростом догонял начальника. Темные, почти черные волосы на пробор, примерного тимуровца, вечная сидь на щеках, аккуратные, математически точно обрубленные со всех сторон и от этого невыразительные усы. Стремительность в темном взгляде и движение хорошо смазанной машины. Все эти отличия разделяли их, наверное, сильнее, нежели служебное положение в своем ведомстве. Деркулов же со своей двухнедельной щетиной, на правильном немного тяжеловатом лице, с короткой зачесанной назад, не скрывающей обильной изморози на каштановом фоне стрижкой, с квадратным заземленным телосложением, внешне заметно отличался от обоих. Но было нечто, успевшее за эти несколько дней протянуться между задержанным и пожилым полковником. Некая связь, обусловленная, возможно, более близким возрастом, а скорее всего единой для обоих, навечно выжженной в глубине глаз незримой печатью, человека с прошлым. С чего начнем? Неторопливо раскладывая на столе десяток по-чертежному отточенных карандашей, да хорошую пачку пищи и бумаги, спросил полковник. «Ну что молчишь, Деркулов, выбирай историю, у тебя их с избытком поди». «Да мне как-то все равно, с какого места начинать, спрашивайте». «Вот видишь, Анатолий Сергеевич, на тебя вся надежда, командуй». Разжогин, словно не замиравший ни на секунду, тут же включился в работу. «Тема номер один, проходящая по всем запросам, сутаганская бойня». Поскольку задержанный дал предварительное согласие на освещение любого события, участником или свидетелем которого являлся, то предлагаю начать именно с нее. Ответом стало общее молчаливое подтверждение. Анатолий Сергеевич минут за несколько управился с традиционным неоднократно озвученным инструктажом дачи официальных показаний, не ленясь каждый раз полностью произносить священную мантру новообращенного в современной технологии адепта. При материально-техническом обеспечении процесса дачи показаний с использованием средств акустической визуальной фиксации следственной информации, после чего, ткнув куда-то в ноутбук, включил всю технику и, раздельно зачитав Деркулову права и обязанности, окончательно разделся с водной частью. Итак,